Сталин расхохотался. Вот как происходит, когда примитивный технарь, привыкший морочить голову зависящим от него людям, попадает в руки настоящего политика. Значит, ты считаешь, что это старейшина сильный политик, резюмировал он. Скорее всего, не просто одна из старейшин, а именно старейшая и, судя по тому, как она взяла меня в обороты реакции на нее Ланари, которая явно не жаждет с ней вживую общаться, свой ЦК она явно тоже привыкла ставить по стойке смирно. Пыталась влезть в мозги, сходу, причем в открытую и не воздействовать, а скорее проверяла мои слова на достоверность. Ну и так, что походу можно выцепить. Ребятишки ее немного, по самым верхам читают, судя по реакции, осталась недовольна тем, что ей мешают, и удивилась, когда я закрылся прибором. Хотя, знаешь что интересно, попытка ребят, в ответ, с помощью техники, слегка наехать, ее просто развлекла. И как она себя вела после этого конфликта, а не как, очень непринужденно брови скобочкой и говорит: «Гейста, ну и как я с вами могу беседовать, если я не вижу вашей реакции и не имею полной информации по интересующей меня теме?» Генсек ухмыльнулся. «Значит, сделала небольшой выговор мальчику Гесте. Да вот и я про то же. Я смотрю, что ты не очень жаждешь с ней общаться. А ты сам попробуй, только не по консоли, а в реале, знаешь, какое это удовольствие. Когда с одной стороны она тебя небрежно, за ухо, на цыпочки ставит, а, с другой стороны, наши научники, за другое ухо, на место опускают. Знаешь, так и до греха недолго. Перекосит, что-нибудь. Да ты не переживай. Человек ты у нас заслуженный, обязательно позаботимся. Будешь вместе с нашим голубчиком космические ракеты для сухопутных авианосцев проектировать. Да вот и я про то же. Так что пусть лучше она ребятишкам головы морочит, допуск у них ограниченный, строго по теме, а Ланари уверена, что закладку сможет увидеть и снять. Тут еще один интересный момент нарисовался: если у Ланари фишки целительства и балет, то у этой обучение молодняка, причем на уровне начальной школы. Правда, не исключено, что она, таким образом, о нас представление составляет. Сталин кивнул. Разумный подход. Социальный и идеологический уровень общества лучше всего проявляется в обучении и воспитании молодежи. Причем, лет до 10-12 это именно лепка человека, а дальше, чаще всего, это уже работа над ошибками. И хорошо, если без привлечения милиции и органов. Ну, вот эту сладкую тему вы с ней и обсудите. Спрашивала про меня, ну, скорее интересовалась, кто у власти, совет или личность. У меня создалось впечатление, что, пока она не составит определенного впечатления о нашем социуме, ни на какие контакты и переговоры торопиться не будет. Очень уж у них неспешное общество. Да и она сама, далеко не восторженная пацанка Ланари, даже затрудняется точно сказать, сколько ей лет. По ее прикидкам, где-то в районе 300. Сталин задумчиво повертел в руках трубку. Что-нибудь еще у тебя планируется? Ну, я проконсультировался с Ланари, как старейшая может среагировать на Камински. То есть проявил самодеятельность и дал ей информацию по ситуации на обложке. Ну, что обложка существует, она и так знает от Андре. Да и о том, что Тикнов, на их и на нашу голову, не аист принес, тоже предполагает. А результаты уж больно интересные. Она внимательно прочитала данную ей подборку, подчеркнула те вопросы, которые должны при ней уточнить, молча разглядывала нашего ангелочка, пока с ним, при ней, беседовали, а потом прямо при ней же и спросила, причем в тоне императива, почему вы до сих пор ее не уничтожили. И что самое интересное, подчеркнутые вопросы были достаточно нейтральные, так, немного о детстве и о друзьях, немного о ее сотрудничестве с Мессией, что она думает о тех, кто ее тогда окружал. Ну и что ты ей ответил? В стиле Лаврентия, что опасного врага нужно тщательно изучать. О том, что эту тварь используют как специалиста в лаборатории нейролептики, мы, конечно, умолчали. Ну да ты знаешь мое мнение, мы таким сотрудничеством переступаем определенный порог и ставим себя не в лучшем свете. Генсек молча прошелся по комнате и, затем, снова вошел в поле зрения камеры. Какое у тебя впечатление по отчетам космических программ? Сменил он тему разговора. Работают ребятишки. Вот только из-за перераспределения средств начались взаимные обиды и нездоровая конкуренция с кабинетной борьбой. Трудно, конечно, делать заключение только на основе разговора по консоли, но я бы организовал, на время бардака с калиткой, несколько совместных, межведомственных групп с частичным допуском базовых подразделений к полученным результатам. Силенок-то у нас хватит на все и про все, не хотелось бы опять садить людей на лимит, да еще и без объяснений причин, опасаешься недовольства масс, боюсь, особенно перед такими серьезными проблемами, которые, возможно, нам еще только предстоят. Хотя, честно говоря, другого пути, как готовить страну к возможной конфронтации, не вижу. Вы вовремя начали играть на опережение. В этом вопросе Поздняк ни в коем случае нельзя ловить. Откуда получил такую информацию? Да все нормально, никто не допустил утечек, но, а то, что Аснас начал развертываться до предвоенного состава, нетрудно и просчитать по косвенным. Я же у них, в подразделениях, при подборе людей для работы на страницах довольно часто бываю. Тоже считаешь, что без открытого конфликта не обойдется? Как-то трудно сейчас представить полномасштабный конфликт, почти без возможности прямого контакта. Вот в том-то и дело, что сейчас и почти есть кое-какие наработки научников. Дай мне еще время, сейчас пока особенно ни о чем говорить, так неопределенные наметки, на уровне полубреда. Ну что ж, работайте. А насчет Камински, возможно, это и правильное решение. Познакомь с ней старейшую. Разведывательная группа. Лесной лагерь. Операция «Перехват». Андре вычленил среди мечущихся людей маленькую фигурку Ким. Да, она вот опять поднесла ко рту свой матюгальник и что-то говорит. Черт слишком выделяется на фоне толпы. Хотя нет, уже успела собрать вокруг себя несколько человек и заставить их себе помогать. Что-то уж больно организованные шатуны. Не нарваться бы на провокацию. Так, мои ребята начали понемногу отсекать черных от шатунов и воинов Каири. Местные аккуратно отдавливают пришельцев к лесу. Только бы сами не сорвались на агрессию. Слишком далеко, лес сюда почти не дотягивается. Андре привычно потянулся к Наре. Голос Наре в шелесте листвы: «Учитель, с лордом Каири трое чувствующих, они не дадут начаться кровопролитию. Дай то бог». Тренированное сознание привычно переключилось на более насущные проблемы. Четвертый, я первый иду по распадку. На выходе прикройте меня огнем, но сами не лезьте, там вроде два тикна. Оглянулся на бегу на большого, слишком азартный парень. Хорошо, что заставил его уколоться. А вот его алтаец в цвет, работяга войны, плюхнулся на живот, на подмытый ливнями склон так, что там у нас, точно два тикна и мясо. Мясо штук 10, справимся. Вадим, видишь вон те две размытые фигурки у подошвы холма? Ага, хорошие масхалаты. Бей их по силуэтам в живот, но так, чтобы, не на убой, было время допросить. Снайпер молча выдвинулся справа от командира и начал пристраивать свою ляльку. Андре напрягся, готовясь к броску. Два хлестких хлопка снайперской винтовки, 150 метров почти в упор, и сразу еще два выстрела, отбросившие назад согнувшиеся фигурки. Легионер кинулся вперед, включая в бросок все резервы организма и проскальзывая между секундами, только бы успеть. На сучерах полный бронник берегут себя оглушило их только на пару секунд. Успел, две безоболочковые гранаты полетели в поднимающиеся фигурки. Вот так, ребята, завтра головка будет бобо. Уже пеленая и обкалывая антишоком с наркотиком, вместе с подбежавшим Вовой Большим, тяжело контуженных тикнов, оглянулся на бой. Собственно, бой уже закончился. Мясо, потерявшие погонщиков, к тому же прочувствовавшие на себе все прелести контузии тикнов и больше не прикрываемые от воздействия чувствующих, сбилось в кучу, и его споро укладывали прикладами на земи, вязали осназовцы. Андрей перекатился на задницу и, расслабляясь, скрестил голени. Уф, кажется, все в цвет не зря столько готовились. Как там Ким? Молодец, девчонка собрала вокруг себя всех шатунов и организованно гонит их к лесу. Там тоже все по путям. А где наш лордик? Сзади, в шорохе листвы, почувствовался смешок. Милорд, я имею честь поздравить вас с успешным боем. Андре, медленно отходя от напряжения боя, с усилием встал и, кивнув Каири, вежливо поклонился устало идущей рядом с ним женщине. Высокая госпожа, уважаемый лорд Каири, дом Россия благодарит своих союзников за помощь. Без нее такой удачный исход боя был бы невозможен. Посмотрел на аборигенов и еще раз низко поклонился светлой, стоящей перед ним, с серым от пережитого перенапряжения лицом. Неожиданно пискнул йоки-токи: Андре, это Ким, есть определенные проблемы. Это не шатуны, а федералы. Антропологическая экспедиция, 10 гражданских и 4 охранников из частной фирмы. Почти все нуждаются в медицинской помощи. Очень странные поражения, как будто их обливали какой-то сильной кислотой. Сами мы не справимся, попроси местных помощь. Принято. Андре скривился: уважаемый Каири, я думаю, нам с вами и высокой госпожой надо пройти к чужакам. Возникла неожиданная проблема, тикны гнали к нам не шатунов, а официальных представителей одного из домов. Кроме того, Они все пострадали от одного очень неприятного оружия. К сожалению, мой врач недостаточно снабжен необходимым, чтобы немедленно оказать помощь вдали от лагеря. Светлая невозмутимо спросила, как действует это оружие. Над людьми распыляется субстант, содержащий псевдожизнь. Очень маленькие, искусственно созданные существа, которые просто съедают человека или животное заживо. Может ли эта псевдожизнь размножаться? Сколько времени есть у пораженного человека и как вы боретесь с таким оружием? Нет, не может. День, может быть, два. Потом люди погибают от общего сепсиса и потери крови. С этой гадостью можно бороться, так же как и с обычными грибковыми и инфекционными заболеваниями. Это оружие против неподготовленных и беззащитных. К сожалению, мы больше рассчитываем на пропитку одежды и обработку кожи защитными декоктами, и необходимое для лечения есть только в лагере и в недостаточном количестве. Лорд Каири с интересом посмотрел на союзников. Они явно не хотели вести чужаков в свой лагерь, хотя и не считали эту заразу такой уж большой проблемой. Подойдя к группе людей на опушке леса, первое, что услышал Андре, был многоэтажный мат на смеси русского, английского и немецкого, очень громкий и декламируемый очень знакомым голосом. Легионер усмехнулся Ганс собственной персоной. Ну, ни одна помойка не может обойтись без этого скандального неудачника. С Гансом, высоким рыжим парнем, Андре некоторое время пересекался во время службы в легионе, но затем тот, недовольный слишком жесткой дисциплиной и маленьким денежным содержанием, ушел в одну из охранных фирм, работающую под крышей и контролем командования легиона. «Ну что ты так орешь? Никогда некрофагов не цеплял?» Скандалист повернулся, мать твою. «Андре, какими судьбами? Да ты понимаешь, никто из этих шпаков не сообразил сделать себе антибактериальную обработку кожи. Они не сообразили или один лопоухий охранник не взял с собой укладку. Да ты понимаешь, эти придурки неожиданно навалились на нас так, что мы штаны на ходу начали терять. А потом сразу чертов джамп. Прыжок вы сами совершили или вас пнули? Да какое там сами? Полный бардель. Такое впечатление, что границы около обложки вообще прозрачными становится любая серьезная заварушка и начинаешь проваливаться. Факина жизнь. Андре сощурился. Как то странно, со страницы около обложки прямо сюда, на страницу около подложки. Такого раньше никогда не было. Ганс оглядел собеседника и заржал нутые морду. Опять мля наел, каждый раз, когда снова тебя вижу, она у тебя все шире и шире становится. И, похлопав по плечу, добавила: я смотрю, по приладе, ты тоже в чопики подался. Правильно, нихер парню твоего уровня у федерала в жопу за копейки подставлять. Оглянувшись на осназовцов, которые, закончив обрабатывать мясо и, по ходу дела, обезоружив и обшманов гражданских, тихо рассосались вместе с местными по подлеску, добавил: это ж где же ты таких дисциплинированных мальчиков припахал, да еще и половина явно местные. Кстати, может, представишь меня своим спутником? Андре напрягся то, что Ганс не такой придурок, как старательно любил изображать, он отлично знал. В легионе, да и вообще на страницах, тупорылые не выживали. Тем более, что про новую службу Ганса среди ребят ходили определенные слухи. Перехватывая инициативу, он сразу расставил акценты: вот именно поэтому, что мы мальчики дисциплинированные, а ты к нам в гости попал как-то, совсем уж случайно, хотелось бы побольше узнать, кто вы и что вы. Ну, например, с каких это портикны начали за научниками гоняться. Кстати, как я понимаю, ты в этой антропологической экспедиции не самая большая лягушка. Ганс, как ни странно, сразу сдулся: да я чё, я ничего, просто так полюбопытствовал. Да вон там твоя кнопка начальства медицины обрабатывает. А потом не удержался и добавил: я же не спрашиваю у тебя, откуда у чопиков такая интересная, да еще и инициированная на страницу девица. Сидящий на земле мужчина лет 40, в измазанном зеленью комбинезоне, размазывая по красным, расчесанным и подмокающим сукровицей рукам лечебную пасту, внимательно посмотрел на подошедших, встал и, вежливо поклонившись, представился: Франсуа, начальник этой злосчастной антропологической экспедиции. Затем замолчал, явно ожидая продолжения. Андре сразу почувствовал попытку прочитать и воздействовать, и, одновременно, в шелесте листвы послышалось на аре: учитель, это чувствующие на нем след леса, другого, далекого леса, Москва, ближняя дача. Сталин откинулся на спинку плетеного стула и задумчиво окинул взглядом сад. Значит, лесной лагерь вышел на контакт с федералами обложки. Как-то все слишком просто не успели попасть под наше внимание и сразу сознались. Они что, Лаврентий, так этой чесотки испугались? Нет, там все значительно сложнее получилось. Старший этой команды антропологов сильный, обученный ментат, с уклоном на проведение спецопераций. Как у них там таких называют магер. Друг друга они с Андре на раз просчитали. Да еще и лес наших ребят там поддерживал. Ну и плюс местные. Если бы эти ученые попробовали вихлять, их бы просто поломали и вычистили мозги, а так они сходу приобрели почти официальный статус. Причем, если учесть, что им пришлось работать под прикрытием, значит, с их заданием, не все было так чисто. Насколько нам известно, тикны заинтересованы в результатах научных исследований, имеют к ним доступ и поэтому, обычно, научные экспедиции не трогают. Здесь конфликт произошел спонтанно, что-то они там, на месте не поделили. Перебросило их к нам поближе чисто случайно, ситуацию мы контролируем, так что о них никто не знает и обратно им никто самовольно отправиться не даст. Ну, по крайней мере, я так понял со слов Гисты. Генсек усмехнулся, а что сам Гиста? Ну после того, как тебе доложился, а он, Геноцвале, не доложился, он полностью спихнул на Ким эту часть операции, поставив меня в известность. Ну, это не проблема, Ким девочка умная, аккуратная, хотя и не особенно инициативная. Проблема в другом, как среагировал на это сам Геста. Такое впечатление, что к нему опять попала какая-то информация, мимо которой прошли другие, мечется между наукой, Ланари, этой старейшей и узлом связи на Уральском полигоне. Мне, без особых экивоков, намекнул, что готовиться надо к худшему варианту развития событий. Не знаю, на что он намекнул тебе, но мне, чтобы готовиться к чему-либо, надо иметь больше информации. Сталин подошел к балюстраде, задумчиво разглядывая сад. Не знает он пока толком ничего, вот и мечется в поисках непонятно что. А, передать тебе информацию и частичный контроль над Ким, я ему разрешил, это не его сфера деятельности, вот он и боится, что его могут переиграть. Но, в одном, он, по-моему, прав, надо готовиться к худшему, а там посмотрим. Разрешишь мне забрать этих ученых, было бы легче работать. Сталин задумался, но, с явным сомнением, покачал головой, нет, пока еще поиграй в шахматы по переписке. А с Гистой у меня сегодня вечером уже запланирован разговор. Когда физиономия Гисты появилась на экране консоли, хозяин некоторое время его разглядывал, не включая своей камеры, затем задумчиво произнес: «Плохо выглядишь и, судя по всему, не справляешься с ситуацией». «Не справляюсь, точнее не могу в одну кучу собрать разрозненные фактики. Вроде бы и всякой информации вполне достаточно, но она именно всякая. А поделиться не хочешь?» «Да, наверное, уже и надо. Судя по всему, меня полностью переклинило и нужен свежий взгляд со стороны. Если ты не против, я, сначала, повторю известные нам фактики, точнее, как я их вижу, а уже потом, на закуску, мои домыслы и, под конец, почему они меня нервируют. В общем, ситуация на сегодняшний день мне видится так: мы сейчас имеем два вполне сформировавшихся полюса возможного противостояния. Условно мы эти полюса называем подложка и обложка. В зону противостояния сил включены ближайшие страницы. Ну, по крайней мере, для нас одна из ближайших. Почему я говорю о противостоянии двух полюсов? У нас два общества, не только стоящие на абсолютно разных идеологических позициях, но и в ситуации, когда проникновение чужого идеологического влияния обязательно дестабилизирует каждое из них. В этом плане мы в равном положении, то есть, и мы, и они крайне уязвимы. Геста сделал паузу и внимательно посмотрел на Верховного, тот кивнул. Уровень монолитности общества и у нас, и у них примерно одинаков. Сталин поморщился, очень спорное утверждение. В основе нашего интерпланетного социума лежат социалистические идеи, опирающиеся на две самые мощные международные силы — Советский Союз и социалистическую Германию. У наших же вероятных противников социальная анархия, круто замешанная на перманентном бардаке. У них слишком много противоречивых интересов. При определенном воздействии вполне можно создать и реализовать революционную ситуацию. Геста пожал плечами: как ни странно, мы в равном положении. Недовольные есть, и у них, и у нас. У них больше. Да, конечно. Вот только, внесение наших идей и принципов на обложку просто несколько увеличит их уровень социального бардака, и репрессивные органы привычно лениво на него среагируют. Газетные империи со вкусом просмакуют события и выдадут на гора комментарии в таком количестве вариантов, что для основной массы будет интереснее наблюдать за действом на экране, участвуя в них только в форме интернет-склоки, чем лезть под пули и газ полиции. Хотя и любители побузить всласть там тоже найдутся. А вот если они смогут идеологически ударить по нам, особенно в случае установления контроля над частью наших СМИ, то наш социум, не привыкший к такому воздействию и не имеющий социального иммунитета, будет раздроблен и дестабилизирован. Генсек кивнул «да». Такой вариант событий, учитывая информацию об идеологическом уничтожении Советского Союза в твоей реальности, мы считаем возможным и в этом направлении начали работу на опережение. Геста промолчал и продолжил. Стратегически мы в несколько лучшем положении, около наших границ нет конфронтаций с туземцами и, судя по тому, что мы уверенно, с согласия местных властных структур, развертываем там свои опорные пункты, такая ситуация имеет тенденцию к сохранению. Ты так уверен, что наши противники не смогут перекупить тамошние властные структуры, а некого перекупать там не общество, застывшее на начальных этапах развития, а вполне сложившийся социум, идущий по нетехнологическому пути развития, да еще и сильно пострадавший один раз от тех же идей, которые несут наши противники. Реально там всем управляет совет ментатов, причем очень коллегиально испытывающих рвотные спазмы, при знакомстве с Каминскими и захваченными тикнами, по крайней мере, на этой странице, и у людей, и у сущностей, после того, как они в прошлом чуть не уничтожили друг друга, выработалось очень сильное, на уровне условного рефлекса, социальное табу на право негодяя перед человеком, которым грешит развитое капиталистическое общество обложки. Настолько однозначная реакция, ты не преувеличиваешь, да уж куда там. Знаешь, как старейшая среагировала на допрос Камински? Точнее, она сама его провела, причем, по мере получения ответов, во все более и более жестком варианте. Под конец девицу можно было сметать на совок и спускать в мусорное ведро. В общем, повернулась ко мне и, точно так же, как и Ланари, в обвиняющем тоне спросила, почему до сих пор эта тварь не уничтожена. Сталин ухмыльнулся: «Ну, а ты, конечно, сразу назвал виновника, который использует это милое создание в своих политических целях. А ты как хотел, она ведь не только в мозгах у девки колупалась, но и по каждой теме наезжала и на меня, и переводчиков. Врать там в принципе невозможно было, да и закрываться я старался по минимуму. Излишней скромностью, надо сказать, она не страдает, еще то ощущение было. Кстати, знаешь, что ее больше всего интересовало? Невозможные силы противника, а наша реакция на откровение этого чуда, особенно религиозных кругов. Как, кстати, она среагировала на наш религиозный пантеон? Абсолютно нейтрально, почти дословно. Создатель один и шелест листвы слышен везде, а как это воспринимают мыслящие, зависит от доступных им уровней силы и особенностей, и способности разума к восприятию мироздания. Значит, на соседней странице мы имеем достаточно идеологически близких союзников. Да, и что не менее ценно, в отличие от тикнов, мы не имеем там особенных проблем с эгрегорным отторжением. Постепенно, большая часть наших людей вполне уверенно адаптируется и не требует постоянного прикрытия. Другое дело, что возникли проблемы при возвращении, очень сходные с никотиновой или наркотической зависимостью там, у них более высокий доступный уровень сил, но над этим работаем. В крайнем случае, организуем постоянные военные и дипломатические поселения. Сталин ехидно спросил: «А не боишься получить еще одну гиперактивную и склочную Палестину?» На этот раз скривился уже Геста: «Расхлебывать проблемы и склоки, создаваемые социалистической республикой Хаарец Исраиль, придурочной и гоношистой смесью еврейской и казацкой местечковости, от которой вполне разумно дистанцировались и Сталин, и Лаврентий, ему уже давно надоело. Ладно, не переживай, это так, к слову, пришлось». Сочувственно успокоил его вождь: «Не справишься с организацией работ на страницах, передашь дела Лаврентию и займешься вплотную палестинским вопросом, больше ни на что другое не будем тебя отвлекать, с тебя станется». В общем, на соседней странице мы успешно закрепились и попыткам проникновения на нее успешно противодействуем. На сегодняшний день мы точно знаем о 5 активных попытках, приведших к боестолкновениям, одно, после которого к нам прошел через калитку агент влияния. Загонная охота, под которую попали аргентинцы, антропологическая экспедиция федералов и еще 2 проникновения вне зоны нашего влияния. Наверное, есть еще где-нибудь, но мы не имеем информацию с остальных континентов, хотя Нари утверждает, что она не чувствовала других переходов. Сейчас на странице монтируем калитку перехвата. Протащили и собрали 2 легких штурмовика биплана с дизельными моторами, способными работать на масляно-спиртовой смеси, местные известили большую часть домов о происходящем. В общем, зону плотного контроля увеличиваем. Но дело не в этом. Первые четыре проникновения хорошо укладываются в принятую нами схему о попытке дестабилизировать соседнюю с нами страницу, а вот антропологи меня озадачили вот так, просто взяли и вместе с тикнами провалились. По информации, полученной от Андре и подтвержденной нашими учеными, чертов джамп может происходить, в основном, между страницами с очень близкой метрикой. Я имею в виду не расстояние, здесь такое понятие вообще неприменимо. Когда я попробовал собрать статистику, причем, не только около нас, но и в районе обложки, где такие переходы происходят очень часто, то проявилась очень настораживающая картина, не просто часто, а все чаще и чаще. Причем, такое увеличение количества спонтанных переходов не только происходит все чаще, но на большие расстояния и при меньших начальных воздействиях. Создается впечатление, что границы страниц около обложки начинают все больше и больше размываться. Обложка, ну, по крайней мере, попавшие к нам антропологи о причинах такого изменения не знают, но предполагают, что они антропогенные. По их мнению, обложка заигралась с экспериментами с высокими энергиями и сейчас расхлебывает последствия. А ты что думаешь по этому поводу? Честно говоря, и не знаю, хотя вроде бы все сходятся. С одной стороны, у нас такого экстремального воздействия нет и положение достаточно приличное, по крайней мере, от нас никто никуда не проваливается. Но, с другой стороны, на обложке тоже ужесточили контроль за экспериментальными работами, а результаты все хуже и хуже. Скажи, у наших соседей есть какие-нибудь архивы или собрания легенд? Может быть, и у Лиса есть какой-нибудь способ хранения информации? Кстати, сколько ему лет? Гестах мыкнул. Ну, насчет Лиса, счет, наверное, идет не на года, а на эоны. А, в общем, не озадачивался. Слана Ария на эту тему разговаривал, говорит, что ничего особенного по этой теме нет, хотя переходы людей и сущностей между страницами иногда происходят. Относительно переходов с обложки или подложки на странице и наоборот так, есть несколько легенд, которые можно интерпретировать в этом ключе, но не больше. Возможно, есть что-нибудь в закрытом хранилище, при храме Великой Матери, но у нее туда нет допуска. Кстати, как я понял, конфликт она поимела как раз из-за того, что влезла туда без надлежащего посвящения. Сталин задумчиво покрутил трубку. А, все-таки, попробуй через старейшую запросить этот архив, да и опроси, через Ланари и ее сестру, Лес. У тебя есть какая-то информация? Генсек задумчиво покачал головой. Нет, но беда в том, что и ты, и твой Барти не технари, вы привыкли находить и решать технические проблемы, а, в причине этого балагана, все может быть очень тривиально и, все подобное, когда-то давно, уже возможно происходило. История любит повторяться. Я, собственно, не совсем понимаю, почему ты из-за происходящего у этих засранцев так нервничаешь. Ну, разваливается обложка, так этому есть вполне объяснимая диалектическая предопределенность. Общество, в основе которого лежат волчьи законы и эгоизм, возведенный в квадрат, не может существовать, оно рано или поздно разрушает само себя. Страницы их отторгают, так что глобальной экспансии этой пены мы можем не опасаться. Дотянуться до нас своим высокотехнологичным оружием они не могут. Я думаю, что нам с ними даже особой конфронтации не нужно. Если ситуация там настолько резко ухудшается, то они быстро сами скатятся к варварству, и тогда уже мы будем решать, какое общество можно построить на этих развалинах и вообще, нужна ли нам эта обложка. Геста отсутствующе посмотрел сквозь генсека и повторил: страницы их отторгают, и, вообще, зачем нам эта обложка? Наверное, вот это и нужно понять, что именно и почему их отторгает и что произойдет, если исчезнет обложка. А собственно говоря, зачем вообще нужна и обложка, и подложка там, где нет понятия начала и конец? Берлин, Рейхсканцелярия, кабинет канцлера. Томас внимательно посмотрел на своего шефа разведки. Значит, русским удалось перехватить несколько групп попаданцев, но на нашу сторону они их не проводят даже для допросов. Более того, в отношении лиц, которые с ними контактируют, введены совершенно исключительные меры безопасности. Как вы думаете, Вильгельм, какого рода опасность предполагают советские спецслужбы, бактериологический удар или просто опасаются попадания очередного паразита? Скорее, попадание паразита, контакты с туземцами проходят без принятия особых мер медицинской безопасности. Контакт с соседней страницей едет без излишнего напряжения и форсирования событий. Тут скорее чисто научные и деловые интересы. Я думаю, что они боятся именно работы против них спецслужб или организаций с обложки. Проверка людей, работающих на страницах, на наличие закладок проводится регулярно, но достаточно рутинно, а вот у нас пограничный контроль ведется предельно жестко, с привлечением очень серьезных ресурсов. Настолько серьезных ресурсов, что русские наносят вполне ощутимый ущерб своим двум священным коровам экономической и военной составляющей космической программы. Томас кивнул: да, экономической составляющей нанесен очень серьезный ущерб, что весьма неприятно. Временно пришлось отложить исполнение многих очень далеко идущих планов, ну например создание всеобщей навигационной системы. Сталин тоже весьма раздражен этим обстоятельством. Мюллер, которого проблемы соседних страниц волновали только в плане паразитарного контроля, недоуменно пожал плечами: честно говоря, не понимаю, в чем проблема. Мы вполне можем взять на себя несколько большую часть финансирования космической программы. Ну, разумеется, не в плане благотворительной акции. Все заулыбались. Томас пожал плечами: к сожалению, дело даже не в том, что генсек не отдаст такую тучную корову в чужие руки. Нам элементарно не хватает в космосе энергетических ресурсов. Пеленгаторы незаконных переходов забрали на себя все резервные мощности, которые мы смогли за несколько лет накопить в космосе. Русские максимально форсировали работы по выводу на орбиту новых солнечных преобразователей и атомной батареи, переведя все завязанные на эту тему службы на казарменное положение. Они не делали такого со времен войны, но для экстренного развертывания выпуска настолько технологически сложной продукции требуется время, да и мощностей для вывода на орбиту такого большого количества грузов тоже пока не хватает. Скажите, адмирал, подтвердились ли сведения, что осназовцы и сопутствующие им службы начинают укомплектовываться до штатного расписания военного времени? Не только подтвердились, но и я имел очень интересный разговор с Берией. Как всегда, в том, что касается темы страниц, ничего конкретно сказано не было, но мне порекомендовали увеличить боеготовность и численность частей быстрого реагирования. Он уточнил, с каким противником мы можем столкнуться и к какому типу военным действиям нам нужно готовиться. Да, вполне он считает, что ожидаемые операции по типу начальной стадии умиротворения американского континента. Мне кажется, что Сталин начал облизываться на очередной чужой бутерброд, как бы этот кусок не оказался для нас слишком большим. Рейхсканцлер задумчиво откинулся в кресле. Аппетиты у господина Сталина всегда были большие, но мне кажется, что здесь не только и не столько попытка получить какие-то экономические или политические выгоды от захвата новых территорий, точнее таких выгод, особенно на фоне чудовищных военных затрат, я вообще не вижу, что мы можем получить взамен. Разграбленный мир, с полностью деморализованным населением, причем, под деморализованным, я имею в виду его худшие, прямое значение людей, лишенных каких-либо моральных критериев. Мюллер задумчиво произнес: постамериканский гадюшник, имеющий размеры с целую планету, это не та зона активности, которую я бы хотел иметь для своей службы. Скажите, Вильгельм, ваши люди были в этом русском лагере на соседней с нами странице, насколько активны там их действия и чего, по вашему мнению, хотят русские, проводя такие весьма дорогостоящие экспедиции, какие у них отношения с туземцами? Что можно, с одной стороны, взять в этом мире и насколько, с другой стороны, это может быть опасно и чем? Ну, откровенно говоря, я хотел побывать там лично, но Берия отказал мне, причем в предельно категорической форме. Мне порекомендовали даже изолировать, по крайней мере временно, тех моих людей, которые там побывают. И это несмотря на то, что паразитный контроль вполне отработан. Конрис рассмеялся: судя по всему, мнение господина генерального комиссара вполне совпадает с вашим, дорогой Генрих. А вот отношение к операциям на страницах, я бы сказал, вполне нейтральное. Судя по всему, они вполне стабилизировались и перешли в рутинную фазу. По докладам моих людей, на странице налажены вполне доброжелательные контакты с туземцами, и русские лагеря там имеют дипломатический статус военных миссий. Причем именно дипломатические тамошние общества ни в коем случае нельзя считать примитивным или отсталым. Скорее, это просто другой путь развития. Очень показательна их реакция на разведывательные самолеты. Осмотрели, сказали, что это весьма интересно и может вполне использоваться в чрезвычайных ситуациях, но для решения повседневных вопросов экономически невыгодно. За столом оживились. Мюллер рассмеялся: значит, никакого уважения к достижениям индустриальной цивилизации и признания ее экономически невыгодной? Ну, не совсем так связанные рации, медицинские и диагностические приборы им очень понравились, и они согласны поставлять в обмен на них готовые лекарства и выделить несколько специалистов-медиков, они их называют чувствующими для обучения русских хиропрактиков. Вот на это Сталин явно наложил свои ручки очень выгодный обмен, а перевозить через калитку промышленное сырье полностью экономически невыгодно, в несколько раз дешевле получать его на месте у нас. Мои люди общались также и с перехваченными попаданцами из мира гестета, несколько оставшихся в живых членов аргентинской религиозной секты. Магнитофонные записи этих допросов анализируются. Общее впечатление — очень тяжелый мир, стоящий на грани апокалипсиса. Хотя, конечно, нужно учитывать и специфическое восприятие реальности религиозными фанатиками. Судя по всему, хотя необходимого уровня охранные мероприятия поддерживаются, опасности от контакта с туземцами русские не видят. Более того, между осназовцами и местными охранными структурами вполне стихийно возникли неформальные правила взаимоотношений, которых обе стороны неукоснительно придерживаются. Я думаю, что опасность видится только со стороны обложки, причем, если учитывать состояние там политики, экономики и нарастающую нестабильность общества, это скорее опасность идеологическая и криминальная, хотя не исключено, что на определенном этапе она может резко увеличиться за счет значительного количества беженцев. Мне кажется, что люди Берии это учитывают и на окраине леса, где имеются пустующие земли, спешно готовится стационарный лагерь для незаконных иммигрантов. Как вы думаете, Вильгельм, люди Берии уже начали работу на обложке? Вы знаете, Томас, судя по тому, что они явно не все нам показывают и многого не договаривают, такая работа либо уже начата, либо подготовка к ней перешла на заключительную стадию. По крайней мере, два стационарных портала, русские их почему-то называют КЛТК, дословно это Пфорти, на страницу уже доставлены. Ну и разумеется, генераторы и средства обеспечения, включая оборудование для дотов с тяжелыми пулеметами. Как отнеслись местные к такому не вполне понятному для них военному строительству? Вполне лояльно и, судя по всему, они вполне поняли, о чем идет речь, и уже оговорено, что, когда строительство объектов будет закончено, в их охране примут участие и туземные рейнджеры. Томас задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Значит, вы говорите, на ближайшей, дружественной странице смонтированы две калитки и одновременно российский осназ приведен к штатному расписанию военного времени? Как то не вяжется. Штатное расписание военного времени, даже если учитывать только бойцов глубокого проникновения, это не менее 12 тысяч человек, плюс вооружение, плюс тыловые службы, плюс техническая поддержка. Скорее всего, у русских, кроме калиток, есть более серьезная возможность массовой переброски войск. Этот вопрос вам желательно уточнить. Что мне в этом также не понравилось, это то, что вам дали провести допросы только с аргентинскими религиозными фанатиками. Мне не верится, что русским не удалось захватить ни одного из исполнителей проникновения. Это я возьму на себя. Вполне назрела необходимость обстоятельного разговора со Сталиным о будущем нашей внешней политики. Под внешней политикой я имею в виду наши действия за пределами нашего мира. Германия и ее народ не желают, очертя голову, лезть в очередную военную авантюру, хотя я и понимаю, что обстоятельства и вопросы обеспечения военной безопасности могут нас к этому вынудить. Вильгельм, есть еще один вопрос, который я бы хотел прояснить. Вчера я внимательно прочитал ваш компендиум о военном лобби в японской промышленности. Документ шел под грифом особой важности. Обратить пристальное внимание. Мы хорошо знаем, что японская индустриальная база крайне милитаризирована, и в традиционные военные кланы органично вросли семьи ведущих бизнесменов. Что изменилось за последнее время и почему это вызвало такое ваше пристальное внимание? Пока только отдельные настораживающие факты, которые, однако, указывают на возникновение устойчивой тенденции. В японском обществе, а точнее, в его высших военно-промышленных кругах, начали снова поднимать голову идеи об особом месте Японии в современном мире. Насколько я знаю японцев, для возникновения такой очередной волны националистической фанаберии должна быть какая-то причина. Японцев чем-то почувствовали себя явно выше остальных. Причем, это преимущество они видят в каких-то строго засекреченных военных разработках. Это тем более странно, что, ведя непрерывные и изматывающие конфликты и противопартизанские войны за азиатское доминирование, в области как фундаментальных, так и прикладных наук, Японцы раньше ограничивались покупками технологий и собиранием объедков с нашего и русского стола. Работы ведутся под очень плотным обеспечением секретности, и пока единственный наш результат – вот эта фотография. Томас внимательно разглядел снимок и пожал плечами. У генерала в руках явно какое-то связное устройство типа «йоки-токи». Непонятно, зачем оно ему на трибуне, и не совсем понятно, почему оно привлекло ваше внимание. Вот именно, потому и обратили, что он его постоянно держит в руках, как значимый, в данный момент, фетиш, хотя устройство имеет кожаный чехол, который прикреплен, вот здесь, к портупее. Снимки удалось сделать достаточно высокого качества, и мы передали их специалистам. Общее мнение: данное устройство это, скорее всего, какой-то вариант йоки-токи, но вот само конструкторское решение корпуса и органов управления явно отличается от того, что сейчас существует на мировом рынке подобных устройств. Японцам, вероятно, удалось осуществить серьезный технический прорыв на каком-то очень значимом направлении, и это безмерно подогревает их национальное самомнение. Возможно, русским что-то известно на этот счет. Я им послал запрос по линии своей службы. Комплетары дополняющие личности, ментальные симбианты. Шпак гражданский, немецкий армейский сленг. Чертов джамп безадресный переход. ЧОП частное охранное подразделение. Глава 12 стратегия равновесия 1. Ближняя страница. Окрестности охот хозяйства. Андре, выйдя из портала и убедившись, что Ким благополучно проследовала за ним, внимательно оглядел склон заросшего лесом распадка, в котором даже опытный глаз едва улавливал старые развалины. Взгляд едва улавливал старые развалины, а вот, зато, следы недавнего человеческого присутствия и, более того, следы произошедшего здесь боя бросались в глаза сразу и не требовали особого истолкования. Надо же, не соврал. Андре, покосившись на напряженно стоящую с прикрытыми глазами Ким, начал разбираться с происшедшим здесь полтора месяца назад. Лес успел подзатянуть проплешины от огнеметов и следы оружия на стволах деревьев, но, в общих чертах, картину конфликта восстановить было можно. Судя по всему, две вооруженные группы соискателей подошли к развалинам с двух сторон, ничего не зная друг о друге. Бой начался сумбурно, без предварительной подготовки. Одна из групп, большая по численности, но хуже вооруженная, отступила, потеряв двух или трех человек, одного, судя по всему, раненым. Он то, видимо, и привел сюда подмогу. Привел подмогу, и убитых похоронили. Значит, это не тикны, те такими заморочками не утруждаются. Все честь по чести: два обложенных дерном холмика и два затеса с именами на стволе дерева. Но, все равно, скотство могли бы, хоть двухсотыми, но домой отправить. То ли дома этих парней уже давно никто не ждет, то ли не до того было. Андрей, услышав смешок, повернулся к напарнице. Ну, что там у тебя? Пытаются в бинокль определить, что именно правильно: я такая маленькая или ты такой большой. И любопытно это, некоторым, до жути. А кидаться на нас эти некоторые не будут, или как? Скорее, или как, некоторые, хотят сначала посмотреть на наше поведение, а, другие, сначала кинутся, а потом уже посмотреть на поведение. Легионер покосился на невозмутимую напарницу, явно не видящую угрозы в возникшей ситуации, а, поточнее, нельзя, та, что разглядывает нас в бинокль, хочет сначала посмотреть, а вот тот, что рядом с ней, хочет сначала подкрасться и кинуться, а потом посмотреть, что получится. Но когти выпускать уже раздумал, ну, если, конечно, мы окажемся с пониманием, то есть человек и сущность. Кам с некоторым сомнением уточнила: скорее сущности какое-то умное, хищное, но не агрессивное животное. Сущность что-то вроде нари, вот только явно моложе и вполне вещественная. Так тоже бывает, а почему нет? Андре, прислушиваясь в шелесте ветвей, начал внимательно оглядываться вокруг. Потом удивленно переспросил: ты сказала, что эта сущность разглядывает нас в бинокль? Ким, видимо, получив дополнительную информацию, расслабилась, поудобнее поправила укладку и кивнула вверх по левому склону. Она ждет нас вон там. Легионер напряженно зашарил биноклем по гребню склона. Интересные тут сущности водятся. Любопытные и с биноклями. Ничего интересного и не нашел, и не почувствовал. Лес был очень спокойный, доброжелательный, но какой-то, если так можно сказать, несколько ехидный. Ладно, пошли. Держись от меня в трех шагах. Если что, скатываемся вниз по склону, до ближайших солидных камней каскадиком, а уже потом разбираемся, кто есть кто. Наверх склона вылезли слегка запыхавшись. Все-таки склон был солнечный, огрело вполне по-летнему, да и чужая реальность, сразу после перехода, вполне ощутимо давила на организм. Вполне ощутимо, но не так жестко, как после обычного перехода в новый мир. Ким, нас кто-нибудь прикрывает или эта накачка крови еще так действует, что-то я разобраться не могу. Да, конечно, кроме того, под здешний лес мы почти адаптированы, а это, судя по всему, достаточно близко к одному из мест его силы. Андре, вытирая лицо, огляделся. Так все-таки, кто-то прикрывает или эта накачка еще действует. А, как и чем вас накачивают? Звонкий девчоночий голос раздался прямо над головой. Легионер мягко скользнул в сторону, одновременно поднимая голову и оглядывая пространство над склоном. На толстючей ветке, болтая ногами, сидела рядом с громадным лесным котом пигалица лет 10, в потертом комбезе, с линялой лесной раскраской, и оба довольно щурились. А тогда, вот это явление, не мог же я их не заметить. Взглянул на подошедшую Ким, у которой тоже в глазах тлели смешинки, и вдумчиво протянул: так, ну и на чем, народ, я так классно ложанулся, ты же их явно видела, мы только тебе глаза отводили, произнесла пигалица, явно сдерживая желание высунуть язык. Котяра эмоции сдерживать не стал и, со вкусом прогнув спину и выпустив весьма внушительные когти, согнал ими, с сухого ствола, длинную, слегка завивающуюся стружку. И вообще, я не пигалица. И как нам звать величать эту неожиданно появившуюся перед нами лесную принцессу и ее верного спутника? Меня мышка звать, а вот он, тигра, гордо произнесла принцесса. А мы вас ждали. Вот так, именно нас, ага. Ну, вот эта тигра нас явно ждал, чтобы скушать. А вот для чего нас ждала заколдованная принцесса мышка, тигра презрительно зевнул, а принцесса хихикнула. Тигра говорит, чтобы ты сначала искупался, а то пахнешь непонятно чем, а еще такие предложения делаешь, а затем, задумчиво добавила, вот в укладке у тебя, наверное, шоколад есть, может быть и лишний. Андрей слегка растерялся, общение с 10-летними принцессами-мышками явно не входило в его базовую подготовку. Вмешалась Ким: его шоколадки тебя есть нельзя, они с лекарствами, а вот у меня есть обычная, в очень красивой обертке, в золотинке, ага, пойдем, где-нибудь посидим и съедим ее с чаем. Через несколько минут ходьбы по хорошо натоптанной лесной тропинке маленькая колонна, с мышкой во главе и тигрой в хвосте, вышла к небольшому водопаду, долетающему с немалой высоты до почти круглого озера бассейна радужной россыпью прохладных брызг. Покосившись на кота, который, внимательно оглядев лощину, пристроился над головой сообщества на поваленном стволе, Андре начал расчищать старые, явно многолетние кострище, аккуратно выложенное и оконтуренное камнями. Ким и девочка, о чем-то оживленно разговаривая в полголоса, отправились за сушником. Легионер привычно прокручивал в голове ближайшие события. То, что нас ждали этой козе, понятно. А вот как узнали, когда, кто и где именно. Кузнечик предупреждала, что нас будут ждать. Но, вот такой, представительной делегации мне явно не ожидалось. Занятно. Две сущности, связанные каждая со своим лесом, способные общаться через барьеры страниц, переход одним прыжком от страницы около подложки до страницы, ближайшей к обложке. Интересно будет потом посмотреть при баристику технарей, как именно прошел переход. Два леса, имеющие, в случае необходимости, между собой вполне приличную связь. А, только лишь два, и Франсуа и Тикны схлестнулись около точки силы леса. Федералов уж точно не развалины интересовали так, поверху кое-что прочитать удалось. С Тикнами проще было, тех допросным коктейлем, да под нажимом чувствующих просто наизнанку вывернули, и никакая защита не помогла. Черные отслеживали в лесу непонятную им активность какого-то хозяйства службы внешней безопасности. С учеными французы пересеклись случайно, а там закрутилось. Интересный расклад получается: хозяйство службы внешней безопасности, о котором Ковин не может получить подробную информацию через своих кротов у федералов. Служба внутренней безопасности, зачем-то проводящая на странице операцию под прикрытием, приглядываясь к действиям этого хозяйства внешней разведки. Причем, их интересуют не только действия параллельной службы, ну, это как раз было бы понятно, нет более интересной игры, чем здоровая дружеская конкуренция, лишь бы после нее неучтенных жмуриков не оставалось. Интересовались господа ученые не столько деятельностью соседнего отдела, сколько тоже лесом. 10-летний ребятенок, с потертым армейским ножом на поясе, этот лес представляющий, 10-летний ребенок, По срокам сходится примерно лет 10-12 назад мы на эту страницу и залезли. Котяра, скорее всего, просто охранник сущности. В голове кто-то презрительно фыркнул. Вот зараза, в голове шляется, не вытирая лап. Андре покосился на презрительно щурящуюся куда-то вдаль кошачью морду. Девочка отмытая, подстриженная и вполне ухоженная. То, что комбез потертый, это и понятно, на таких лесных принцессах даже армейская двунитка так, на пару месяцев. Значит, нигде официально не отмеченная служба или отдельный отряд внешней безопасности, имеющий длительный контакт с лесом и сущность, его представляющая, воспитанная прямо в лагере. Это кто же такие герои оказались, сделать бэби в подпольном лагере, да еще и на чужой странице, никогда о таком не слышал. Обложка. Штаб внешней безопасности. Гросс-командер Бломберг задумчиво прошелся по кабинету. Значит, официальные посланники подложки, причем не просто посланники, а как результат цепочки событий после боеконтакта службы внутренней безопасности с черными. Эти то, что между собой не поделили вроде, живут душа в душу. Что ты думаешь на этот счет, Рафик? Ну, ты к маэстро, как обычно, неравнодушен. Вряд ли ему так уж нравится это сожительство. Просто должность обязывает, вот и крутится. Как может, еще большая дестабилизация ситуации ему тоже не нужна? Да знаю я, на чем он крутится. А ситуация? Ты что, веришь, что может быть еще хуже? В таких случаях, предела для совершенства нет. А с маэстро, ты его опять недооцениваешь. Судя по тому, что он втихаря полез к хозяйству, где ему, по определению, делать нечего, ведет какую-то свою игру, и она в планы Ковина не вполне вписывается. А там нечего делать ни ему, ни черным. Полезут в лес, ручки оборвем. Дай то бог. Ты знаешь, что этот посланник бывший наш легионер. Ну и что, вербанули или мозги промыли? Да и такой посредник для установления контакта вполне удобен. Не все так просто. Помнишь тему гуру? Так вот, я поднял досье. Этот волонтер — последний любовник Бронски. Ну и что, у стервы в каждом ее лежбище, наверное, по такой конфетке было. Опа, да ты никак до сих пор ревнуешь. А пошел ты. Ну да ладно. Ну и что нам это меняет? Чем сей наивный и высокоморальный юноша знаменит, кроме того, что он доброволец, как и все библиотекари? Ну, например, тем, что он настроен на наш лес и не испытывал ломки, кроме небольшой дезориентации после перехода. Откуда такая информация? Есть подозрение, что он у нас уже отметился. Колонель Славский внимательно посмотрел на своего шефа. Я разговаривал с мышкой. Она знала, что он придет. Не именно этот мальчишка, а он. Что значит он? И вообще, какой дурак пустил ребенка встречать чужаков? А ты не кипятись, взял манеру на меня срываться. Как же бы, не пустили, ты же знаешь, что, фактически, главное в охотхозяйстве, это излишне шустрая малолетка. Она о встрече заявила не как мышка, а как сущность леса, никто и не подумал пикнуть. Еще как пустили, сама заявила, что хочет встретить. Хорошо, хоть сама мышка этого еще не понимает, или лес оберегает ее от такого понимания. Правда, прикрывали ее тоже плотно, 5 снайперов в крест поставили. Шаг вправо, шаг влево. И что интересно, котяра на гостей ни разу не напрягся, а ведь он таких белых и пушистых за версту чует. Не было в этих посланцах угрозы, хотя оба они бойцы. По легионеру ты подборку видел, а его кнопка, видимо, не намного слабее, да еще и ментат. Есть что-нибудь? Подивиться весьма ведь заметно. Пока нет, перекапываем старые архивы НКВД. Может быть, что-то и найдем. Гросс-командир раздраженно посмотрел на своего серого кардинала. Да, вечно все у нас сыпется в самый последний момент, и нужно менять все планы. Нам только еще и влияние подложки на наш бордель не хватает. Итак, бразильский карнавал. Что говорят узколобые? Почему люди с подложки могут вот так, запросто пройти к нам, а мы, несмотря на преимущество в технике, даже не знаем, как к ней подступиться? Пока непонятно. Есть предположение, что по каким-то причинам у них нет эгрегорного отторжения с соседней подложкой и, судя по всему, есть конструктивный контакт с тамошним лесом. То, что леса на разных страницах могут между собой взаимодействовать, мы уже давно предполагаем. А насчет большого отставания в технике — это еще не факт. У них, как мы знаем из допросов Гитлера, практически не было войны, и США не удалось под этот шумок разграбить полмира. Точнее, на все более или менее ценные наложил свои ручки Сталин. Мальчишка, судя по всему, пошел на сотрудничество с подложкой сознательно, без давления. По заключению психологов, которые работали с его биографией, Это могло быть только в том случае, если политическая система, с которой он столкнулся на подложке, имеет четко прописанное организационное преимущество перед нашей, причем именно организационное. При жесткой централизации власти, имея необходимые средства и толковых консультантов, такие лидеры, как Сталин и Берия, могут добиться многого. Это не наше парламентское варье, которое на заседаниях отсыпается после сауны с девочками. Получили от мальчишки какую-нибудь значимую информацию об их политической системе и императивах, очень ограниченную. Только то, что у них евроазиатская федеральная система, во главе которой стоит Россия при полной поддержке Германии. Причем этот союз настолько плотный и взаимовыгодный, что они могут диктовать условия всему миру. Давить мы на парня не можем, мало того, что его прикрывает эта девица, да еще и Лес явно относится к нему как к будущему партнеру. В общем, считаю, что мы должны воспринимать его как полноценного посланника. Командир подошел к бару и задумчиво побарабанил пальцами по стеклу. Значит, Сталинская империя, вышедшая из войны реальным победителем и избежавшая, после 38 года детских болезней и холодной войны, причем в союзе с Фатерляндом, который вовремя прекратил баловаться с нацизмом, системный уже с 19 и 20 веков Россия и Германия в идейном союзе. Как же Британия и Франция такое непотребство допустили? Ну, лягушатников, после войны, наверное, быстро поставили по стойке смирно, а вот, на чем споткнулись англофоны, непонятно. Славский откинулся в кресле, вертя в пальцах стакан с минералкой. Пока смогли выяснить, только то, что США у них распалось на отдельные полностью независимые штаты, так же как и у нас, но не в 2016 году в результате полного экономического коллапса, да еще и утянув за собой в глубокую экономическую депрессию весь мир, а была благопристойно разгромлена военными методами и последующими, очень серьезными репарациями, сразу же, после Европейской войны. Причину этого мы пока не знаем, но, судя по всему, она была достаточно серьезная, чтобы никто не вякнул. Более того, то, что не подгребли под себя СССР и Германия, разделили остальные европейцы. Англофонов при дележе этого пирога точно не было. Это пока вся имеющаяся у нас информация. Ну, что поделаешь, будем работать дальше. Москва, ближняя дача. Сталин, медленно идя по аллее, повернулся к генеральному комиссару. Значит, миссию Андрея в общих чертах можно считать успешной? Да, наши предположения о существовании на обложке оппозиционных сил, недовольных существующим там положением, оправдались. Хотя, надо сказать, это даже не столько оппозиционные силы, сколько противоречия внутри силовой структуры, где несколько отделов не сошлись во мнении, как нужно разрешить ситуацию, ставшую критической. Возможно, открытая война между этими противоборствующими сторонами? Скорее всего, нет. И Франсуа, и представитель внешней службы безопасности, с которым вышел на контакт Андре, производит впечатление вполне адекватных людей, и, судя по всему, они озвучивают позицию своего руководства. Однако, мне кажется, что это именно два альтернативных мнения службы безопасности, а не мнение действующего руководства обложки, поэтому наш контакт не настолько однозначен, как нам бы хотелось. Сталин усмехнулся. Если их говорильня, хоть в чем-то, подобно нашей Лиге наций, то в лице службы безопасности мы как раз и имеем значительную часть реальной власти, с которой вполне можно контактировать и решать насущные проблемы. Есть еще военные, и не забывай про черный ковен. Военные, как всегда, поддержат сильнейшего, способного, хотя бы минимально, гарантировать для них привычный уровень стабильности. А вот про ковен забывать не надо, он может стать для нас очень серьезной проблемой. Ты исключаешь для нас возможность прийти к соглашению с этой организацией? Попытаться, конечно, можно, но нужно твердо знать, что в самый неожиданный для нас момент они обязательно ударят в спину. Для организации, которая десятилетиями, а то и столетиями терпеливо и планомерно готовилась в подполье к перехвату власти, удар в спину – это не только допустимый способ ведения политики, но и, своего рода, способ самоутверждения, своеобразная личная метка, девиз на гербе, определяющий всю суть их существования. Цель оправдывает средства. Генсек некоторое время помолчал, затем добавил: не цель оправдывает средства, а цель должна оправдывать средства, иначе борьба за достижение отдельных мелких целей быстро деградирует в перманентную грызню за власть и за то, что она может дать каждому конкретному крысиному волку. Некоторое время оба собеседника шли молча, думая каждый о своем. Ты разобрался с предупреждением немцев о не совсем понятной активности японцев? Берия кивнул «да», их данные подтвердились. Более того, мои службы предположительно засекли в Тихоокеанском регионе открытие портала. К более точной пеленгации мы будем готовы к концу месяца, когда ученые закончат юстировку пеленгаторов на орбитальной платформе. Что ж, это ожидаемое событие, пока не надо показывать японцам, что мы знаем об их активности. Предупреди об этом своих немецких партнеров. Можно дать им информацию по результатам пеленгаций? Пожалуй, да. Скажи, мы может попытаться перехватить японских посланников?